Для четвертой реакции дополнительные затраты энергии не требуются, так как разрыв связи выполнила вода, полярный растворитель. Натрий OH – сильное основание, сильный электролит, поэтому он диссоциирует на ионы на 2 натрий плюс и 2 OH минус. Серная кислота – тоже сильный электролит, поэтому диссоциирует на H плюс и SO4 2 минус. Правильный ответ – с наибольшей скоростью протекает реакция 4, то есть реакция взаимодействия между натрием OH и серной кислотой.